Ведь спросит мне малой однажды, кто его мамку убил, а я, мол, Гена Воробьев. — К тому времени Воробья уже выпустят, — тихо сказал Недошивин. — Мне это на 100% обещали. Воробья выпустят, а парень будет думать, что тот убийца его матери. А если отомстить решит, что я могу сделать? — Помоги мне, майор. Вижу я, не сука ты, человек. Помоги настоящего убийцу найти. — Я сдал вам Гнеушева. — Гнеушева не убивал. Недошивин нахмурился. — И вы ему поверили? — Впрочем, я предвидел, что он обведет вас вокруг пальца. — Я себе верю, Платон. Еще тебе немного. Если ты не знаешь, что Гнеушев Лизу не убивал, значит, тебя самого водят вокруг пальца. Недошивин молчал. — Я это кожей своей чувствую, — продолжал Соколов. — Что-то тут нечисто. С какого рожна стал бы твой генерал отдавать приказ устранять какую-то горничную, даже если бы знал, что она от зятя его забеременела? Зачем? Не солидно. И потом, почему они спрятали ребенка от Лизы? Мало ли еще чей он, может, того же Воробья? Нет, тут какой-то другой расчет. Кто-то из ваших людей передал с Гнеушевым письмо для Лизы. Что в нем было, Гнеушев не знает, тут я ему верю. Скорее всего, сообщили ей, что мальчик жив и ждет, не дождется своей мамки. Подружка Лизы, Катя, сказала, что Лиза плясала от счастья, когда получила это письмо. Она ему поверила. Значит, автор письма был ей знаком. Тем утром она спешила на скорый курортный поезд, чтобы поскорее добраться до города. В парке ее кто-то встретил. Но не Гнеушев. Гнеушев той ночью находился в гостинице вместе с Палисадовым. Когда Палисадову доложили об убийстве, Гнеушев понял, что его подставили. Тогда вместо того, чтобы тихо смыться, он устроил спектакль с опозданием на поезд. «Ну зачем?» «Чтобы засветиться. И засветить Палисадова». «Вы не поняли, зачем было кому-то подставлять Гнеушева?» «Вот этого я не знаю». «Ваши организации свои причуды». Недошивин задумался. «Кажется, я понял», — сказал он. Это не Гнеушева подставили. Подставили людей, на которых он работает. Подставили лично генерала Рябова. Вот почему он взбесился, когда узнал про убийство. А я-то подумал, что дело в его дочери Полине. Рябов сам ничего не понимает в деле Половинкиной. И заинтересован в вашем расследовании. Он доверяет вашей мужицкой интуиции. Рябов приказал свалить убийство Воробьева, да, на кого угодно, лишь бы не местного. Если б на самый верх дошел слушок, что генерал руками своего агента, которому цены нет, устраняет провинциальных любовниц своего зятя, неужели выперли бы со службы? С нашей работы уходит только на тот свет. То есть? После такого скандала Анастас Григорьевич, как офицер и чекист, должен был бы застрелиться. Ах, бедолага! Вот вы все иронизируете, Максим Максимович, с упреком начал Недошивин. А между тем, дорогой майор, — перебил вас Соколов, — вы эту кашу и заварили. — Мы, — удивился Недошивин, — а кто же еще? — Так ты об этом не думаешь. Тебя генерал Рябов интересует. У вас же, мать вашу, крупные государственные интересы. А то, что стольким людям жизни поломали, на это вам наплевать. Вот ты считай, майор, Лиза мертвая, раз... Генк Воробей на зоне ни за что, ни про что. Два. Теперь мальчишка. Кто его отец? Наконец, я. Молодой уж мужик. Буду воспитывать сына неизвестно кого. Может, подлеца Палисадова, который надо мной же смеяться будет. — В самом деле, — всерьез задумался Недошивин, — почему сразу не сказал об интересе генерала ко мне? — Рябов хотел сначала проверить вас на Гнеушеве. — Проверил? Тогда веди меня к нему. Глава 26. Генерал Дима и его команда. «Я собрал вас, господа, чтобы сообщить вам», — с особой важностью в голосе начал Палисадов. «Пренеприятное известие», — криво ухмыляясь, сильно грассируя, перебил его толстенький круглый Еременьев Ляшкин, сын знаменитого советского режиссера и внук генерала КГБ. «Прекрати, Неваляшка!» — проворчал Лев Барский, сморщившись от этой шутки, как от зубной боли. — Вечно ты встреваешь своими глупыми банальностями. Неваляшкин надменно скрестил руки на груди и отвернулся.